кто ты такой?» – прошипела она. «Как ты управляешь магией?» Я приподнял брови и усмехнулся, старательно гася приступ паники за внешней бравадой. «Не так планировал я провести эту ночь. Дорогая, если ты что-то хочешь узнать про меня, достаточно просто спросить, без таких заигрываний». Я подался вперед, и тень отпрянула, глядя, как на светлой коже набухает темная капля. «Тим, я не понимаю, верить тебе или нет. Ты убил Бридди просто взмахом руки. Но у тебя же нет силы. Объяснись». «Объясниться? Какого черта я должен это делать? Либо ты веришь мне, либо нет. И судя по кинжалу, второе. Тогда, что ты тут делаешь?» Она смутилась, а я все смотрел на нее и не мог взять в толк, как в ней уживается безумная воительница и какая-то избалованная девчонка. «Воистину, женщины – загадочные существа с другой планеты. Я хочу тебе верить. И в чем же дело? В убийстве предателя?» Я заложил руки за голову и расслабился. «Я не собираюсь терпеть твои выходки. Сейчас для меня важно выжить и добраться до тех, кому пришло в голову меня убить». «Понимаю», – прошептала тень. «Тогда у меня один вопрос». Она не успела моргнуть, как кинжал оказался в моей руке и был нацелен ей в шею. «Ты со мной или нет?» «Я с тобой», — кивнула она, и я убрал кинжал, воткнув его в край тумбочки. «Вот и славно. Ты боишься меня?» «Нет». Она потянулась пальцами к моей груди и нежно начала размазывать кровь по коже, рисуя замысловатые узоры. «Я не боюсь тебя, я тебе верю. Обещай мне, что, когда придет время, ты мне все расскажешь. Все, может быть». Я дернул за пояс ее халата. «Довольно разговоров». Тень шумно выдохнула, зрачки ее расширились, и она потянулась к моим губам. Утро еще не успело пробиться сквозь пелену сумрака, как в голове зазвенела противная трель будильника. Я зарылся носом в подушку, отчаянно пытаясь удержать сон, но он уже предательски сбежал. Рядом тихо посапывала тень. Мы заснули далеко за полночь. Глядя на лицо Оксаны, я в очередной раз вспомнил про Веру. Внутри колыхнулась затаенная боль, которую невозможно было прогнать. От этих ощущений стало горько. «Что случилось, Алекса? Что-то не так с энергосхемой?» 3 минуты фиксирую короткие задержки сигнала, но при этом показатели не меняются. Отозвалась помощница. Я бросил взгляд на часы, почти 5 утра. Самое время для неожиданного нападения. Защитный периметр не нарушен? Нет. Все это выглядело странно. Я сразу подумал про хакерскую атаку, их на моем веку было немало. Сейчас, скорее всего, были пробные удары. Поднимать всех я не стал, а выбрался из-под одеяла, оделся и спустился в кабинет. Хотел сам посмотреть работу кода и найти точки проникновения. Едва я отодвинул панель, мозг сразу заработал на полную мощность, анализируя данные. Как бы сказали мои коллеги, утро началось не с кофе. Через час я убедился, что кто-то действительно пытается пробиться сквозь защиту. Это происходило точечно и аккуратно. Если бы не Алекса, я бы этого не обнаружил. Пока я со всем этим разбирался, Ёж уже спустился и готовил завтрак. В кабинет ворвались ароматы тостов и жареного бекона. Желудок сразу же скрутило голодным спазмом и покинул кабинет. «Доброе утро, шеф!» Водник отсалютовал мне лопаткой. «У меня почти все готово». Я машинально кивнул, продолжая проигрывать в голове сценарии, при которых возможно воздействовать на магическую защиту такими точечными ударами. Либо кто-то, как и я, владел кодом, либо это что-то из разряда блокировки магии. Передо мной появилась тарелка с яичницей и жареным хлебом. «Я сегодня разберу остатки коробок, хотите присоединиться?» – спросил Ёж, наливая кофе. «Может, найдете что-нибудь для себя? Остальные уже встали?» «Да, я слышал, как шумела вода у ветра и у вас», – на его лице мелькнула улыбка. «Скоро спустится. Скажи мне вот что. Антимагов много?» «Антимагов?» Ёж наморщил лоб. «Встречаются, конечно, но очень редко. Дурацкая сила. Вроде есть, а вроде ее и нет. Как она работает?» «По сути, любая магия, направленная на них, рассыпается. Прямо вся, если обвешаться артефактами, блокирующими силу, то маг вполне может управлять мобилем или работать с заряженными предметами». Ёж соорудил себе огромный сэндвич и сел с другого края стола, спиной к стене. «А почему, спрашиваете?» «Думаю, скоро к нам заглянут гости». Водник тут же отложил еду и внимательно посмотрел на меня. «Какие указания?» «Я готов к бою». Он покосился на надкушенный сэндвич. «Пока рано, нужно все проверить. Кстати, шеф, как вы так ловко уложили Бридди?» С невинным видом спросил Ёж. «Особая техника бесконтактного боя, когда нет силы, приходится прилагать больше усилий иного порядка», — уклончиво ответил я. «После случая с пластинкой я не переставал приглядываться к магу, но с каждым разом убеждался, что он отличный парень. С ним было легко разговаривать, он всегда готов был встать на защиту, и к тому же хорошо готовил. Немногословный и исполнительный ветер показал себя верным соратником. А вот тень, эта женщина умела завладеть вниманием. Ладно, эти мысли потом, а сейчас нужно понять, как найти таинственного хакера». Тем временем на кухне появилась остальная часть команды, полностью готовые к выходу. Вчера уже решили, что поедут они на разных мобилях, все равно тот, роскошный, нужно было сдать. А вот неприметный еще мог нам послужить. На нем ветер и тени вернутся. Пока их нет, мы с ежом поищем, кто пытается взломать защиту дома. По моим расчетам, он должен находиться недалеко от первой линии магических потоков. Я уже даже понял, где именно, но с погрешностью в пару метров. Тень, создая иллюзию, что из дома вышли все четверо, я отставил пустую тарелку. «Будет сделано», — отозвалась она. «Ветер, готов?» Воздушник молча кивнул, встал и подошел к двери, не обернувшись на нас. Тень подскочила вслед за ним, замешкавшись на мгновение, а в коридоре остановилась, сосредоточилась, и рядом с ней появились два силуэта. Один крупный, второй помельче. И пусть даже лица получились размазанными, как при плохой съемке, все равно иллюзии напоминали нас с ежом. «До скорого!» Тень махнула рукой, и четыре человека вышли из дома. Водник быстро убрал посуду и подошел к окну. «Шеф, почему вы их отпустили? Не лучше было всем вместе пойти на разведку? Когда неприятель видит, что мы все спокойно ушли, то он начнет действовать». «Логично», — ответил он. «Тогда командуйте. Пока ждем», — я спокойно сел на диван и развернул последний выпуск газеты. На самом деле, читать я не собирался, а попросил Алексу каждую минуту проверять систему. Я был уверен, что в самое ближайшее время хакер проведет полномасштабную атаку, и в этот момент он должен поймать вирус, который я набросал, пока ковырялся с кодом. Если так подумать, то нужно хотя бы одного зараженного нападавшего оставить в живых. Он станет носителем, отмечая всех, с кем взаимодействует. Так, я легко найду заказчика. Правда, при условии, что нулевой пациент будет напрямую контактировать с другими участниками заговора. Ведь передавать вирус на расстоянии я не умел. Пока не умел, я не успел об этом задуматься, как Алекса подала сигнал о новой попытке пересечь защитный контур. Программа слежения активирована. Пойдем, приветствуем гостя, сказал я ежу, кивнув в нужную сторону. А может, я в него стрелой запущу, раз и нет никого. Нет, он нужен нам живым. Водник погрустнел. Исходя из данных Алексы, противник засел очень удачно. Дом как на ладони, крыльцо хорошо просматривалось, плюс кустарник. Если бы не атака, я его никогда бы не нашел. Выходили мы через заднюю дверь, низко пригибаясь, чтобы нас не засекли слишком рано. Я смотрел на крадущегося ежа и никак не мог понять, как этот здоровяк умудрялся двигаться так тихо. Может быть, поэтому у него такое имя? Шуршит себе в траве, никем не замеченный. Я же сейчас ощущал себя слоном в посудной лавке, хотя старался смотреть под ноги. Когда до хакера оставалось каких-то 10 шагов, я привлек внимание водника и попросил его спеленать противника. Еж пожал плечами и пошевелил пальцами. По земле тут же потекли серебристые ручейки, которые устремились в сторону неизвестного мага. Главное, чтобы он не оказался антимагом. Мы напряженно замерли, прислушиваясь к звукам. Все было тихо. Лишь Алекса коротко докладывала о новых нарушениях магических потоков. Хакер плотно занялся нашей защитой. Надеюсь, он на это достаточно отвлечен, чтобы не увидеть водное заклинание. Вдруг Ёж наклонил голову к плечу и озадаченно обернулся ко мне. Я понял его без слов. В 10 метрах от нас стоял антимаг. Я мысленно выругался. Ни заклинание, ни вирус на нем не сработает. Оставался лишь один вариант – бой. Оставайся здесь и постарайся отвлечь его от меня. Он кивнул и сформировал на ладонях несколько мелких шариков, а потом огляделся и запустил один в сидящую на ближайшем дереве птицу. От легкого удара она подскочила и громко захлопала крыльями, спрыгивая с ветки. Под эти звуки я сделал два шага вперед, обернулся, кивнул ежу, и все повторилось. Еж работал грамотно, маскируя атаки под обычную лесную жизнь. То ветка хрустнет, то яблоко упадет, а я все приближался. Наконец, мне удалось увидеть хакера, и судя по виду, он был еще подростком. Сначала он поднимал голову, прислушиваясь к звукам, но вскоре перестал обращать на происходящее вокруг внимание, полностью погрузившись в дестабилизацию защиты. В тот момент, когда Алекса подала сигнал, что маг сделал дыру в потоке, я уже был готов к атаке. Выпрыгнув из высокой травы, я врезал хакеру рукой по горлу. Тот захрипел и упал на спину, но пока летел вниз, он неудачно пнул меня в живот. Боль оказалась такой сильной, что у меня аж слезы выступили. Вот тебе и защитные артефакты против антимага. Выругавшись, я разозлился и набросился на хакера, который уже поднимался. Мы начали осыпать друг друга ударами. Сейчас играла роль только физическая сила и ловкость. И как раз этого у моего тела почти не было. Тимофей не особо утруждался тренировками, это я понял еще когда очнулся в тюрьме. Антимаг жалил меня своими маленькими кулачками по самым болезненным местам. Алекса тоже не помогала, аура рассеивания силы затронула чип, и он работал с перебоями. Я слышал лишь куски фраз и даже не мог собрать их в осмысленные предложения. И в какой-то момент я понял, что мои силы на исходе. Противник же хрипел, не сбавлял обороты, но тоже потихоньку начал сдавать. Мы отскочили друг от друга и приготовились к последней атаке. Глава 11. Как только я отпрыгнул от хакера, Алекса тут же подала сигнал о моих многочисленных повреждениях, в числе которых были сломанные ребра. Но я отмахнулся от нее и бросился вперед, поднырнув под летящий кулак и сбив антимага с ног. В этот раз ему не удалось пнуть меня ногой. Вместо этого он рухнул навзничь и не смог подняться. У меня едва хватило сил остаться на ногах и не упасть рядом. Легкие разрывались от нехватки воздуха, рука почти не слушалась, а перед глазами плыли разноцветные круги. «Сдавайся», – прохрипел я, – «и останешься жив». Хакер скривился, но так и не пошевелился. «Кто ты? Ты должен выполнить обещанное», – выдохнул он. «А зачем тогда защиту-то ломать, этот тут при чем?» Но он не ответил, а через короткое мгновение его глаза закатились и изо рта пошла пена. «Твой же битый кот!» Я уставился на труп. «Какое обещание?» Пнув от досады тело, я постарался взять себя в руки. Вопросов было слишком много, но сейчас, пока у меня перед глазами не поплыло, нужно разобраться с кодом. Как раз и Алекса ожила и подсветила мне дыру в защите. Едва осознавая, что делаю, я занялся ее восстановлением. «Шеф?» Ёж вынырнул из кустов и глянул на труп. «Вы его того?» «Да», он хмуро глянул на хакера, потом перевел взгляд на мое опухшее от ударов лицо. «Так он, правда, антимаг? Помощь-то нужна?» Ёж зудел и зудел своими вопросами, но я его не слушал, продолжая латать магический поток. Водник не понимал, что я делаю. Для него это выглядело, как будто я барабанил пальцами по воздуху. «Чего с ним делать-то?» Не унимался здоровяк. Я повернулся к нему, параллельно отдавая команду Алексе на проверку, и хотел махнуть ежу рукой, мол, придумай сам. Но вместо этого нелепо рухнул в траву. Блаженная тьма накрыла меня одновременно списком помощника, она израсходовала всю энергию и отключилась. Возвращение в мир было пропитано тупой болью во всем теле. Сцепив зубы, чтобы не застонать, я огляделся. Спальня, мокрая тряпка на лице, запах лекарств. За окном было темно, как и в самой комнате. Я еле различил силуэт тени, которая тихонько посапывая, сидя в кресле. Стоило мне пошевелиться, она открыла глаза. «Тим, ты как?» – тихо спросила она и пересела на кровать. От этого я слегка сдвинулся, и ребра заныли сильнее. На этот раз я не смог сдержать болезненного шипения. «Ох, прости, прости, сейчас я обновлю обезбол». Тень нахмурилась, закусила губу и сложила ладони лодочкой, и через минуту стало легче. «Тим, ну как же вы так? Зачем ты сам полез к нему? Ёж нам все рассказал. Почему ты не послал его? Он же как минимум сильнее. Ты мог пострадать. А если бы тот наемник тебя убил?» Она заводилась, все сильнее, повышая на меня голос. Я поморщился и хотел было сам сорваться, но передумал, сказал совсем иное. «Что вы узнали в городе? Ты сейчас хочешь это обсудить?» Продолжала бушевать Оксана. «Успокойся», прорычал я. Она поджала губы и выскочила из комнаты. Мне оставалось лишь закатить глаза, потому что ничем другим двигать не получалось. Но я недолго оставался один. Вскоре в дверях появился спокойный и собранный ветер. «Тимофей Викторович, я с отчетом о поездке. Начинай». Тайник на складе имеет длинную историю. Не удалось узнать, кто именно спрятал ящики, но это произошло 10 лет назад во время войны между двумя группировками. Сейчас ни одна из них не функционирует. Поэтому продать камни и заготовки не составит труда. Я нашел нескольких покупателей. Сбывать буду частями. 2/3 за деньги и 1/3 на продукты. А снаряжение, если желаете, можно отдать камни артефактору. Однако хранилище забито под завязку. Хорошо, смотри сам, я тебе доверяю. Что еще? Новости. В городе оживление. Ветер вытащил из кармана пачку листов. Я выписал основные темы слухов, которые собрала тень. Как я понимаю, она сейчас не в состоянии конструктивно излагать информацию. Прочитай. Здание суда закрыто на ремонт, согласно выпущенному задним числом приказу. Рабочих не выпускают с территории, но все равно удалось узнать, что внутри главный зал полностью уничтожен взрывом. Он взглянул на меня, но вопрос так и не задал. Я знал, что он уже соотнес время моего суда и произошедший взрыв, но не стал никак комментировать и ждал продолжения отчета. Все заседания перенесены в соседнее здание. Расследование идет, но все данные идут исключительно по тайным каналам. Узнать ничего не удалось. Ващенов, контора закрыта, дома не появлялся. Остальные ищут вас. Только благодаря навыкам тени, ее не засекли. Это он пытается за нее заступиться. Хорошо, принимается. Еще бы она умела держать себя в руках. Мечты, мечты. Сеть по вашему поиску достаточно широка, добавил Ветер. Кто основные? Здесь информации очень мало, и выявить самых главных невозможно. По предварительным данным, он глянул в листок, это клан Мироновых, он держит под собой 1/3 оборонных предприятий. Еще засветился клан Ростовых. Про них ничего не известно, но их люди постоянно крутятся возле Мироновых. Шестерки, возможно, но их главу заметили в Министерстве финансов. Слишком высоко для обычных помощников. Пусть тень узнает подробнее. Я бы не рисковал. Она уже задала ряд вопросов, и появление еще одного такого человека вызовет подозрение. Хорошо, что еще? Пока все. Какие распоряжения будут? Мне нравилось, что Ветер не делает скидку моему состоянию и заинтересован делом. Сколько сейчас времени? 7:20 вечера. Значит, я провалялся почти весь день. Нужно быстрее встать на ноги. Если сейчас кто-нибудь решит на нас напасть, я буду бесполезным балластом. Пригласить тень, чтобы она обновила заклинание? Я с трудом мотнул головой, сцепив зубы, чтобы не застонать. Ветер кивнул, развернулся, чтобы выйти, но я остановил его. Положи рядом мой арсенал, попросил я. Воздушник дернул бровью, но молча выполнил мою просьбу. После чего, наконец, оставил меня одного. Прикрыв глаза, я нашарил в кармане пару бомб и сжал их в ладони. «Алекса, забирай энергию». Но она не ответила. Признаться, я запаниковал. Без нее мои шансы выжить в этом мире быстро станут равны нулю. Я смотрел в потолок и просто ждал. Время растянулось мерзкой патокой, бомбы неприятно кусали кожу, готовые к активации каждое мгновение, да к тому же проснулась пульсирующая боль в груди. «Давай же, давай!» Я мысленно пытался докричаться до помощника. Я все хотел сломать бомбы, но взрыв мне тут бы не помог, а умирать я пока не собирался. Наконец, в голове раздался сигнал, и сферы стали значительно легче. И я выдохнул. «Тимофей Викторович, подготовить отчет, Алекса? Как я рад тебя слышать!» Сердце молотом бухнулось о ребра. «Фиксирую обезболивающее и восстанавливающее энерговоздействие. Покажи мне код, попробую усилить его. Контролируй меня». Принято. Перед глазами появились строчки с символами, и я приступил к работе. Хорошо, что руки поднимать не приходилось, да они почти и не шевелились. Тень наложила хорошее заклинание, оно целиком окутало мое тело, но наиболее активно было только в местах повреждений, а обезбол почему-то сосредоточился в зоне от плеч до затылка. Странное место, но раз я ничего не чувствовал, значит, все правильно. Баланс заклинания поразил меня, и как только я сместил его в сторону восстановления, меня тут же пронзило острыми иглами. Вернув все как было, я задумался и сразу же решил, что боль можно потерпеть, а вот встать на ноги мне нужно было срочно. Внеся 3 дополнительные строки символов, я сразу ощутил, как происходит изменение в организме. Онемение шеи начало уходить, и по телу прокатилась волна кусачих искр. Они летели по нервам, заставляя мышцы дергаться, и в то же время в груди разгоралось настоящее пламя. Я подумал, что переборщил, так как огонь начал распространяться ниже, но терпел, сжав зубы. В этот момент в спальню вошла тень. Заметив покрывшийся испаренный лоб, она бросилась в ванну и выскочила оттуда с мокрым полотенцем. Оно легло на лоб, и стало чуть легче. Я что, неправильно заклинание обновила? Так не должно быть. Ёж, скорее сюда. Меня затрясло, тело выгнулось дугой, а пальцы вцепились в простыни. Перед глазами снова появились разноцветные круги, которые вспыхивали, отстреливая мелкой дробью в виски. Тень попыталась обновить лечебную магию, но она не срабатывала. Я же не дурак, знал, что она так сделает, поэтому поставил защиту. Ёж, где тебя носит? Сквозь вату в ушах я различил торопливые шаги. Оба мага бежали на помощь. Я ничего не могу сделать. Держите его, кричала тень. Он весь горит. Что делать-то? И водник не придумал ничего лучше, чем окатить меня ледяной водой. Холод мгновенно пробрал до костей, но самое удивительное, боль вдруг отступила. Все трое замерли, наблюдая за реакцией тела, и, кажется, даже не дышали. Жить буду, попытался сказать я, стуча зубами. Согреться бы. Ох, зря я это сказал, зря. Меня подхватили и запихнули в душ, предварительно крутанув красный вентиль. Едва не заорав от шока, я с силой сжал чье-то плечо, и все закончилось. Боль затихла, ломота в костях прошла, голова очистилась и мути, да и ноги держали. Я поднял голову и спокойно проговорил: «Хватит, дальше я сам». Тень подала мне полотенце и выскользнула из ванной. Я безумными глазами глянул на свое отражение. Кажется, я стал чуть старше и чуть больше похожим на себе прежнего. Закутавшись в пушистый халат, я вернулся в комнату, застав ежа колдующим над мокрыми простынями. «Шеф, я сейчас, еще полминуты и будет все сухое», — сказал он. Он работал с магией, вытягивая воду из ткани и направляя поток в окно. Заодно и цветочки польет, если они там есть. И стирать не надо, все свежие, — добавил он. «Сразу ляжете или, может, перекусите? Целый день же не ели». Пока он не сказал про еду, желудок молчал. Сейчас же его скрутило голодным спазмом, и меня сразу замутило. Да, восстановление организма требует топлива. Поэтому на кухню я шел, как лось сквозь горящий лес, на полусогнутых ногах и цепляясь за стенку. Вот у нас тут рыба, салат, картошечка, сволочь, он еще и издевается. Я укоризненно посмотрел на ежа. Понял. Он поднял ладони вверх. Всего и побольше. Передо мной мигом появилась глубокая тарелка. Едва я взял вилку, то моментально выпал из реальности, активно уничтожая ароматное блюдо. Очнулся через полчаса, вычистив кусочком хлеба весь соус. «Порадовали вы повара», — улыбнулся еж. «Еще? Нет, спасибо. Совещание через 10 минут. Ты уверен?» После такого тень удивленно посмотрела на меня и подняла бровь. Я кивнул, и мы вместе поднялись в спальню. Там она помогла мне переодеться в привычный костюм. Сытость растекалась по телу, но я запретил себе расслабляться. Дела на первом месте, отдых потом. Через обозначенное время я уже сидел за чистым столом и стучал ручкой по листу бумаги. Предстояло наметить более конкретный план действий, на основе полученной сегодня информации. Заодно хотелось бы выяснить, что и кому я обещал, что за мной пришел антимаг. «Кстати, о нем. Вы узнали, чей труп?» — спросил я. «Который?» — напряженно спросила тень. «Антимага?» — догадался еж. «Знаков отличия нет, татуировок тоже. Либо новичок на разведке, либо какой-то неизвестный клан. Он что-нибудь успел сказать?» «Да, про невыполненное обещание». «Какое?» — снова подала голос тень, но в ответ я лишь пожал плечами. «И что тогда ему было нужно?» «Взломать защиту», — сказал я. «Откуда у нас защита так далеко от дома?» Тень прищурилась. Я наклонил голову к плечу и проигнорировал ее вопрос. «Антимаг, это серьезно?» — вдруг сказал ветер. «Их мало, и они на вес золота. Думаю, нужно выяснить, кто располагает такими ресурсами». Он посмотрел на тень, и она кивнула. «Но не завтра. Лучше через 2-3 дня. Ты уже наделала шуму, надо выждать». Снова кивок. «Сначала Оксаны, потом мой. А труп предлагаю сжечь», — проявил инициативу Йоши, сразу был ею озадачен. «Тим, а дальше-то что? Клан Мироновых набирает силу, возможно, это их рук дело», — проговорил ветер. «А что с кланом Зарницких?» — спросил я, и в ответ получил 3 удивленных взгляда. «Тим, его не существует. После смерти твоего отца все разбежались. Ты же мне сам это говорил. Пока меня не было, все уже могло 3 раза поменяться. Нужно все узнать. В ближайшее время я собираюсь восстановить клан», — отрезал я. «Пока нас всего 4, но это уже ядро клана. Такое можно провернуть, но нужно официально все провести через мэрию». «Бумажная волокита», — вздохнул Йоши и погрустнел. «Никогда не любил этим заниматься. Регистрация, сбор документов. Получается, в этом мире тоже все завязаны на бюрократии, а я-то так надеялся, что ее здесь нет. Узнайте, что нужно и какие условия. Это будет первый шаг. Но зачем? Пока мы просто группа людей, не связанных друг с другом, мы в большей безопасности, чем когда станем кланом. Тень сложила руки на груди. Однако это дает нам бонусы, возразил Ветер. Кажется, сегодня он сказал больше слов, чем за все наши знакомства. Государственная защита, возможность участия в борьбе за власть, продолжил он. Но как раз власть нам кислород и перекрывает, фыркнула тень. Не вся власть, а отдельные люди. Они порой играют значительную роль. Нас задавит, не согласен. С юридической точки зрения, зарегистрированный клан стоит больше, чем просто 4 человека. А доступ к клановому хранилищу и имуществу, я вмешался в их спор, и тень поджала губы. Да и они тоже, кивнул Ветер. Здесь важно, чтобы все накопленные кланом не растащили его люди. Проверьте. Оба мага кивнули. Еще бы найти хорошего юриста, не такого, как Ващенов, мечтательно потянул Ёж. Чтобы законы знал, мог помочь и был неподкупным. Эк ты завернул, где ж мы тебе такого найдем? Усмехнулась тень. Найдите такого, дернул я плечом. В конторах есть множество недооцененных работников. Если предложим хорошее место и условия, то человек обязательно согласится. Да, плюс клановая клятва, добавил Ветер. Она убережет от предательства. Ой, я про нее совсем забыла, скуксилась тень. Я могу еще что-нибудь узнать по своим каналам. Меня еще интересует, зачем к нам пришел Бридди? Я задумчиво постучал по столу. Я это выяснила, едва слышно сказала тень. Он давно уже искал один артефакт и был уверен, что он на том складе. Поэтому он знал о засаде. Но зачем тогда отговаривал нас? Спросил Ёж. Не хотел делиться добычей? Подождите, получается, он был в курсе тайника, и почему не дождался, когда мы все привезем? Здесь я не знаю, развела руками Оксана. Возможно, пока он не увидел загруженные мобили, думал, что мы без него ничего не найдем. Зря он первый бросился в драку, так бы мы узнали больше. Она стрельнула в меня взглядом, который не достиг цели. Ветер, на тебе содержимое тайника. Делай все, как собирался. Но самое интересное сначала покажи мне. Ёж, мы с тобой сделаем несколько ловушек для незваных гостей. Тень, ты узнаешь все, что нужно для регистрации клана и найдешь юриста. Нужна будет помощь, обращайся к Ветру. Все равно для завершения регистрации нужно будет твое присутствие и подпись. Тим, сказала тень, без этого никак. С твоими навыками это решаемо. Хохотнул Ёж. Найдем самый маленький и отдаленный регистрационный центр, до которого новости доходят с годовым опозданием. Ты набросишь иллюзию на шефа, а перед финальным актом снимешь. И все, клановый амулет в кармане. Делов-то, я кивнула и спросил, есть ли еще вопросы. Все отрицательно мотнули головами, и я поднялся. Ужасно хотелось спать, снова начали подгибаться ноги, слабость окутывала плотным коконом. Меня держала только одна мысль. Дойти до кровати и упасть в нее. Но стоило мне это сделать, меня накрыла не тьма, а очередной кошмар. Глава 12. Тимофей Викторович, услышьте меня, вам не стоит сопротивляться, вкрадчиво нашептывал чей-то голос. Мы же все равно это сделаем, а вы только мешаете. Нет, прохрипел крепко связанный юноша с темными волосами. Нет, не позволю. Семен Юрьевич, откуда это вспышки сознания? Новый голос, деловитый издали и холодного любопытства. Вы мне о таком не говорили раньше. Нам стоит опасаться, видимо, не рассчитали корректный уровень воздействия, извиняющийся первый голос. Мальчик силен, и я стараюсь быть очень аккуратным, чтобы не погубить такой талант. Вы уж постарайтесь, он ценен для нас, и мы очень дорого платим за ваши услуги. Голоса то приближались, то отдалялись. Вокруг плясали грязно-серые круги, и толком ничего не было видно, но вместо этого появилась злость. Много, много злости. Она сжигала изнутри и требовала покарать тех, кто стоял рядом. Хотелось выхватить короткий клинок и несколькими выпадами перерезать глотки, но руки не двигались. Через секунду стало понятно, что невозможно пошевелить ни единой мышцей. Паралич. Тимофей Викторович, почти пропел первый голос. Успокойтесь. Просто дышите медленно на мой счет. Готовы? Раз, два, три. Неизвестный говорил медленно, стараясь усыпить встревоженное сознание, но это разжигало сильнее. Тело горело, тряслось в лихорадке и, кажется, стучали даже зубы. Или все это лишь морок, вязкая пелена темноты сгущалась, а в голове билась только одна мысль – убить. Жар в мышцах вдруг перекинулся на ладони, их стянуло от ощущения чего-то очень горячего. Между пальцами возникла приятная тяжесть. Зацепившись за это разумом, злость начала стекаться в туго связанные руки. Боль мгновенно вспыхнула и пробежала по нервам. «Тимофей Викторович!» – раздался возмущенный вопль. «Что вы творите, эй? Срочно! Принесите воды, он же тут все спалит, мой халат». Стало смешно, очень смешно. Темная муть вспыхивала рыжими огоньками, а смех вырывался из груди. «Горите», — раздался надсадный хрип. «Тройную дозу», — отрезал второй голос. Секундное замешательство, ледяной укол и студеная чернота. Огонь, пусть и не сразу, но затихает в теле. Сознание затухает в ледяном коконе с одной лишь фразой на губах. «Горите». Резко поднявшись в кровати, я первым делом смотрю на свои руки. Ощущение пламени на ладонях до сих пор мне мерещится, как и холодное прикосновение к предплечью. «Тимофей Викторович, доброе утро. Ваши показатели подскочили. Алекса, как всегда, бдит. Плохой сон, все хорошо», — заверил я ее и упал на подушки. «Что же мне приснилось? Обычный кошмар или воспоминание? Мне стало жутко. Что же пережил Тимофей в своей жизни? Кто эти люди? Почему и что они делали?» Голова шла кругом. После такого мне совсем расхотелось закрывать глаза. Страшно было снова проваливаться в тот кошмар. Я глянул на часы. 4 утра. За окном расплескался сумрак, разрываемый редкими вкраплениями света фонарей. Откинув влажное от пота одеяло, я поднялся и побрел в ванную, чтобы под горячим душем стряхнуть с себя остатки сна. «Алекса, что там с заклинанием лечения? Его действие почти закончилось. Восстановить?» «Да. Только сделай, как было, сбалансировано». Подъем с кровати и боль в груди напомнили мне, что недавно меня знатно побили. Сейчас тело слушалось лучше, но боль и дурнота все еще продолжала накатывать мерзкими волнами. Пока стоял в душе, помощник обновила заклинание, и стало совсем хорошо. Взбодрившись, я накинул простые штаны и рубаху и тихо вышел на улицу. Все остальные еще спали, и я решил воспользоваться моментом, чтобы размяться. Драка с хакером недвусмысленно намекнула, что пора полюбить спорт. Конечно, каждое движение давалось с трудом, тело не слушалось, а Алекса постоянно напоминала про осторожность. Сцепив зубы, я продолжал делать упражнения, а потом и вовсе побежал вокруг дома. Когда сердце готово было уже вырваться из груди, а горло соднило от тяжелого дыхания, на втором этаже распахнулось окно. «А чего это вы делаете, шеф?» — раздался сонный голос ежа. «Ни свет ни заря встали, тренируетесь?» Я не ответил, только рукой махнул, потому что на слова сил почти не осталось. «Я сейчас мигом завтрак соображу». Лысая голова исчезла за жалюзи. «Да, поесть бы не помешало». На чистом упрямстве я пробежал еще один круг, и только потом вернулся в свою комнату. Снова душ, усмешка в зеркале и приличный костюм, и я готов к новому дню. Пока еж занимался готовкой, я прокручивал в голове последние события. Больше всего меня злил хакер. И дело даже не в том, что он был ловким, и не в том, что сломал мне ребра, а в его магии. Подумал и мысленно качнул головой. Сижу, рассуждаю о силе, про которую узнал буквально недавно. Привыкаю. Интересно, смогу ли я скопировать код его способности? Скажи-ка, еж, — я задумчиво посмотрел на лысый затылок, — а есть артефакты, которые рассеивают силу? «Да кому такой нужен?» Не оборачиваясь, ответил он. «Разве что охранке. Или на сейфе. А антимагические наручники – это блокираторы. Сила никуда не девается, но и не отзывается. А рассеивание силы – это когда ее вытягивает из мага. Представьте, вот, он взял кружку с кофе, поставлю я ее на мороз, и тепло быстро исчезнет. А вот если налить кофе в термос, то другое дело. Он сохраняет все горячим, а наружу ничего не поступает». Я кивнул, уловив его мысль. «По факту, если хорошенько подумать, то у меня может получиться создать оба варианта артефактов под разные цели. Да даже можно сделать одно в другом. Вот, к примеру, бомбы. Здесь это хрупкие шарики, в которых есть защитная оболочка и большой заряд огненной силы. А я же могу сделать сердцевину из рассеивателя, закрыть все это блокиратором, а поверх кинуть что-то безобидное. Распознать заклинание не получится, а эффект во время магической схватки будет прекрасным». Меня охватил недюжий азарт. Я чувствовал себя точно так же, как и в первый день в Бятихе. Множество интересных идей и широчайшие возможности. Этим и займусь сегодня. «Как ветер встанет, пусть сразу зайдет ко мне», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Передам. А тень, у нее есть задание, пусть выполняет». Ёж кивнул и снова повернулся к плите, а я отправился в кабинет. Основой для своей работы я выбрал взятого со склада зайца. Сначала нужно понять, как магия соединяется между собой и на поверхности артефакта. Поставив фигурку перед собой, я долго изучал заклинание, которое на нем было раньше. Мне всегда нравилось копаться в данных, и сейчас я получал громадное удовольствие, исследуя артефакт. Структура кода оказалась очень простой, но я никак не мог сообразить, какие действия он выполняет. Крутил и так и эдак, сравнивал и анализировал уже известные мне и Алексе заклинания, но все впустую. Я его даже восстановил, но как бы ни смотрел, заяц просто оставался зайцем. Не взрывался, не защищал, не охлаждал. Азарт захватил меня, я был сосредоточен как никогда. Мозг работал на полную катушку. Даже кончик языка прикусил от усердия. Мне нужна была более подробная информация о том, что есть в этом мире. Больше информации, намного больше. А где это можно узнать? Только поехав в город, где на каждом шагу можно встретить самые разнообразные заклинания. Только я об этом подумал, в дверь кабинета постучался ветер. Он бросил взгляд сначала на меня, потом на зайца. «Тимофей Викторович, вы хотели меня видеть?» «Да, скажи, что это?» Я показал на артефакт. «И почему оно было у нас на складе?» «Это детский артефакт, чтобы легче давалась учеба. Если я не ошибаюсь, то он попал в этот дом с вашими вещами из родового поместья. Что-то еще?» Внутренне я захохотал во все горло, но брови все равно нахмурил. «Надо же, детский артефакт, никогда бы не подумал. Да, я поеду с тобой. Ты уже разобрал коробки, осталась одна, я хотел предложить вам ее осмотреть лично. Она в гостевой спальне». Я убрал зайца в карман и пошел за ветром. «В той коробке должно быть определенно что-то интересное, и я не ошибся. Дмитрий Юрьевич, где он? Мне срочно». По коридору бежала миловидная барышня в наспех наброшенном на плечи пальто. Она заглядывала в каждый кабинет, выкрикивала имя и, не получив ответа, неслась дальше. Все это происходило в здании научного центра исследования магии имени Кирилла Бурканова, но между собой сотрудники называли его просто Бурка. Барышня свернула на очередном повороте и влетела в группу молодых людей. «Дмитрия Юрьевича не видели?» — с надеждой спросила она. «Да, он в подвальном зале, минус второй этаж, 4С», — звонко ответил кто-то позади нее. Барышня не обернулась на голос, но кивнула и побежала дальше. Ей предстояло сделать круг по этажу, чтобы вернуться к лестнице, спуститься на первый этаж, пройти до еще одной лестницы, и только тогда она должна оказаться перед нужным подвальным залом. С трудом открыв двойные двери и тяжело дыша, барышня торопливо вошла на минус второй этаж. Здесь царила особая атмосфера, пропитанная магией и тишиной. Помещение 4С было небольшим и едва вмещало в себя 5 рабочих мест. На каждом из них стояли измерители силы магии, артефакты, лежали перчатки и толстые журналы. «Дмитрий Юрьевич», — тихо спросила барышня, на мгновение испугавшись своей дерзости. Нужный ей человек поднял голову и неодобрительно глянул. Остальные тоже оторвались от своей работы и посмотрели на барышню, не скрывая любопытства. «Кто вы такая?» Дмитрий Юрьевич оказался мужчиной в возрасте, с клоками седины над ушами и крючковатым носом, на котором расположились очки в толстой оправе. «Что вам здесь нужно?» «Простите, но это срочно», — барышня говорила твердо и спокойно. «Как вы вообще сюда попали? Это закрытая организация. Это не так сложно, чем вы думаете», — с вызовом ответила она. «Меня зовут Ольга Алексеевна Трубова. Я сотрудник независимой исследовательской лаборатории. И что же понадобилось такому сотруднику в нашем центре?» Дмитрий Юрьевич чуть повысил голос и оглядел остальных работников. 3 дня назад мы зафиксировали всплеск магического возмущения, очень сильный. И что, такое постоянно происходит? Мы не можем отвлекаться на подобную ерунду. Подождите, Дмитрий Юрьевич, горячо зашептала Ольга Алексеевна. Это не та активность, которая свойственна нашей магии. Она выделила голосом слово «нашей», и это заставило Дмитрия Юрьевича посмотреть на нее по-иному. Что вы имеете в виду? Косматые брови взлетели. Что значит «несвойственная нашей магии»? В том-то и дело, мои приборы не смогли определить ее вид. Новая сила, новая, а сделали скидку на погрешность Брога, конечно, и все равно слишком большие отличия. В чем они заключаются? Дмитрий Юрьевич хмурился. В чем отличие? Я не хочу делать поспешных выводов, но, кажется, этот новый вид магии, Ольга на мгновение замолчала, подчеркивая важность своих слов. Новый вид абсолютной магии. Ее голос прозвенел в наступившей тишине, и в следующий миг утонул в нестройном хоре восклицаний сидевших в зале работников. Достаточно самонадеянный вывод. Дмитрий Юрьевич повысил голос, чтобы успокоить коллег. Я бы их не сделала, если бы не показатели. Мы проверили несколько тестов, используя вашу научную работу, и все подтвердилось. Я принесла вам бумаги. Подтвердилось? Замерев, переспросил Дмитрий Юрьевич. Но это же невозможно. А ту работу я так и не опубликовал, ее не приняли в обществе. К счастью, у меня был один экземпляр. Мы проверяли все 3 дня по разным параметрам. Говорю же вам, это та самая абсолютная магия. Ольга вытащила из сумки толстую папку и протянула ее старику. Тот со всей осторожностью принял ее и буквально упал на стул. Остальные с интересом поднялись со своих мест и окружили Дмитрия Юрьевича. «Господин магистр», — спросил один из мужчин, стоящих около стола, — «а о какой работе вы говорили? Что за абсолютная магия? Маг, который имеет возможность использовать любую силу, и не только свою, но и чужую. Хотя тут больше подходит слово «универсальное», а не «абсолютное». Перехват заклинаний, изменение структуры. Все, абсолютно все», — он повернулся к Ольге. «Вы знаете, где он? Где произошел скачок? К сожалению, его след потерялся. Первый скачок был в Мозграде, но он был достаточно слаб. Мы туда сразу выслали группу, но, увы, никого не обнаружили. Дальше след уходил в пригород, и маг явно стал осторожнее. Вспышки были, однако площадь поисков достаточно большая, так что наша затея не увенчалась успехом, хотя нашли несколько трупов». «Трупы», — выдохнул Дмитрий Юрьевич, — «он еще и нестабилен». «Скорее всего», — кивнула Ольга, — «я пришла к вам, потому что наших ресурсов на полномасштабные поиски не хватит. Опасаюсь, что такой маг может дать серьезный отпор. Вы поможете нам, это большой риск», — тихо проговорил Дмитрий Юрьевич, — «но абсолютный маг — это же событие века. Все текущие проекты остановить, собрать всех, мы выходим на его поиски. Ольга, не отставайте». Старик торопливо собрал личные вещи с рабочего стола и, прижимая папку с документами, отправился на выход. Пока он шел по коридорам и лестницам, то не переставал раздавать указания сотрудникам. И через полчаса в огромной конференц-зале собрались почти все работники. Дмитрий Юрьевич торжественно поднялся на небольшую трибуну и взял слово. «Добрый день и спасибо, что так быстро собрались. У меня важное сообщение. Сегодня наши коллеги из независимой исследовательской лаборатории принесли важную новость. 3 дня назад в черте Мозграда произошел выброс магической силы неизвестного порядка». Старик замолчал, строго оглядев стоящих в зале людей, а потом продолжил. «По словам ведущего эксперта, эта сила имеет пластичную структуру, он глянул в папку, и может изменяться под нужды мага». По конференц-залу прошла волна шепота, и Дмитрий Юрьевич постучал пальцами о папку. «Да, я понимаю, что это звучит фантастически, однако для тех, кто знаком с моей работой по абсолютной магии, это может показаться знакомым. Да, друзья, возможно, в нашем мире, совсем рядом с нами появился универсальный маг, без какой-либо специализации. Может ли это быть сбоем оборудования?» – выкрикнул кто-то из толпы. «Нет». Ольга Алексеевна подошла к Дмитрию Юрьевичу и встала рядом. «Выбросы фиксировались не единожды. Мы 3 дня изучали вспышки, и все они были похожи. Каждый всполох сочетал в себе все типы магии. Абсолютный баланс, а погрешность – тот же голос. Ее не было», – мотнула головой Ольга Алексеевна, и светлая прядь упала на лоб. «В этом-то и дело. Равное соотношение всего. Как идеальная модель. Да, понимаю ваш скептицизм. Мы потратили 3 дня на изучение и поиски места всплеска. И что вы там обнаружили? Вы же нашли мага?» «К сожалению, на месте всплеска», — слово снова взял Дмитрий Юрьевич, «никого не обнаружено», — он бросил взгляд в отчет, его глаза расширились, и Ольга кивнула. «Точнее, найдены несколько трупов с измененной магией». В зале воцарилась вязкая тишина. Никто не поверил словам старика, но подумали все об одном. «Не станет ли таинственный маг угрозой всем? Смею вас заверить», — вдруг сказала Ольга, — «что прямой угрозы для нас нет. Возможно, это был ряд спонтанных выбросов силы, который маг не в состоянии контролировать. А это не может быть неизвестным оружием, а не человеком». Холодный голос принадлежал мужчине с военной выправкой и короткой стрижкой. «Но тогда в этих вспышках нет логики. Какой мотив?» – удивилась Ольга Алексеевна. «Тестовые запуски? Тогда почему вспышки отходили от Мозграда, они шли в его сторону, да и к тому же ни одна из известных групп магов в этом не замешана. И еще, мы смогли найти свидетеля, который утверждает, что видел молодого человека, который за день до первого выброса появился на улице и очень странно себя вел. Его приняли сначала за туриста, который отбился от группы, но вид у него был очень потрепанный. А когда на место приехал наряд, то неизвестного уже и след простыл. «Сумасшедший маг, да еще такой силы, нужно известить имперскую службу», — крикнул кто-то. «Они могут помешать исследованиям. Нельзя упускать такой шанс», — горячо продолжила Ольга Алексеевна. «Маг с такими способностями — это новый виток в развитии магии. Нам нужно узнать, откуда он появился и как работает с силой. Если он не в себе, то он просто нас уничтожит. В нашем центре достаточно блокираторов, чтобы сдержать любую атаку», — успокоил собравшихся Дмитрий Юрьевич. «А если мы найдем антимага, то проблемы поимки неизвестного абсолюта вообще не будет. Так что я считаю, что наша главная задача – изучить мага. Господа и дамы, мы на пороге потрясающих открытий. Осталось только объединить наши усилия и разработать безопасный план действий. У кого какие идеи? Устроим мозговой штурм». Все наперебой стали предлагать варианты по поиску неизвестного мага, и никто не обратил внимания на мужчину, задавшего вопрос про оружие. А он, в свою очередь, бесшумно вышел из зала и, сбросив халат на ближайший стул, покинул исследовательский центр. В его голове уже сформировался приказ на поиск таинственного мага, который для военной разведки в доли мгновений стал основной целью. Мужчине было совершенно плевать на желание Дмитрия Юрьевича исследовать необычную силу, его волновало только одно – найти мага первым. Всего через 10 минут от здания исследовательского центра отъехал неприметный мобиль и скрылся в переулках, никем не замеченный. Глава 13. «Эта коробка была внутри деревянного ящика в подвале», — объяснил мне ветер. «Все артефакты разрядились, но распознать их я могу по штампам. Если что-то вам нужно, я обновлю. Любое, кроме самых сложных. По сути, их можно просто напитать силой. Это нужно делать аккуратно, чтобы не повредить само заклинание». Я смотрел на простую картонную коробку, набитую бумагой, в которой лежали небольшие фигурки. Они были похожи на деревянный конструктор для малышей. Цилиндрики, ромбики, кружки и прямоугольники. Но за этой простотой скрывались серьезные заклинания. К сожалению, я мог видеть лишь структуру, а вот понять, что делает тот или иной артефакт, мне не удавалось. Ветер комментировал все символы, которые мастер нанес на боковину фигур. Они напоминали одновременно и знаки зодиака, и алфавит, и клинопись. Пока разберешься, мозги сломаешь. Хоть мы с Алексей уже который день пополняли базу данных кодировки заклинаний, но этого было катастрофически мало. И сейчас помощница быстро добавляла в память новые символы. Скоро, очень скоро, я смогу без труда их воспроизводить. Ведь когда есть основа, всегда легче. Ветер объяснял значение, скупо рассказывая о действиях заклинания и нюансах. Мы нашли и дыхание под водой, и ускорение, и разные типы пологов тишины, невидимости и многое другое. Больше всего было защитных и скрывающих, атакующих, единицы. Видно, что хозяин коробки не собирался в бой, а скорее, на исследование. Причем каких-то дальних стран, иначе как объяснить защиту от укусов и отпугивателя животных, или, к примеру, анализатор почвы. В целом, очень любопытная коробка. Такую с собой в джунгли брать и искать затерянные цивилизации, а не прятать в подвале. «Вам что-нибудь оставить?» – спросил ветер, когда мы закончили. «Нет, спасибо. Но мне будут нужны пустые болванки, без штампов и остатков заклинаний. Тогда я не буду продавать заготовки. Ёж умеет работать по дереву и камню». Я кивнул и спустился к воднику. Он сидел в гостиной с газетой и усмешкой на лице. Увидев меня, он мгновенно стал серьезным. «Шеф, не желаете ли перекусить?» «Нет, но мне нужно, чтобы ты сделал несколько болванок под артефакты. Водным резаком я могу нарезать заготовки. Простые, не фигурные». «Да, вполне подойдет. Что сделать?» «Мне нужны плоские диски или пластинки. Из дерева или камня. И то, и то. До вечера управлюсь», — кивнул, сложил газету и поднялся, чтобы пойти в кладовую. А я остался один и погрузился в разбор сведений, которые собрала Алекса. «Пока я могу дополнять уже существующие заклинания новыми строчками, но получится ли у меня создать такое с нуля? Этим я собирался заняться сразу же, когда Ёж принесет заготовки. А до этого момента нужно изучить всю магию, которая есть в доме. Но не успел я начать, как Алекса уведомила о появлении тени. «А чего это она так рано?» Я машинально ответил помощнице голосом. Ёж удивленно обернулся, он-то видел, как я стоял спиной к входу и любовался в окно, выходящее во двор. «Шеф, кто рано?» «Тень», я кивнул и продолжил слушать Алексу. Ее новости были весьма неприятные. «Быстро собирай лечилки, она ранена. Ветер!» — крикнул я, поднял голову к лестнице. На выход он в одно мгновение пролетел по ступеням, чуть не сбив ежа, и уже застыл возле двери. Мы сразу же поспешили к точке контакта с защитными потоками. Оксана двигалась медленно и больше напоминая зомби из ужастика, чем живого человека. Увидев нас, она постаралась выпрямиться и сделать вид, что все в порядке, но ноги ее были иного мнения. Ветер успел подхватить ее воздушной подушкой, и почти потерявшее сознание Оксана повисла в полуметре над землей. «Быстро в дом», — сказал я, оглядываясь вокруг. «Алекса, проверь тень на следящие заклинания». «Сделано». «Отсутствуют». Нужно было сразу проверить, не было ли за ней хвоста. 50 метров защитного периметра мне вдруг показались ужасно маленькими. Нужно не забыть потом добавить несколько дополнительных заклинаний и расширить зону покрытия Алексы. Скрипнули ступени на крыльце, я развернулся и отправился следом. Мне было интересно, кто решил напасть на нее. Когда ветер уложил тень на диван, Ёж сразу же начал осмотр и накладывать лечилки. У него получалось из рук вон плохо. Заклинание рассыпалось и никак не закреплялось на теле Оксаны. Пришлось все делать самому. «Алекса, воспроизведи структуру лечебного кода. Только на балансе, пожалуйста». «Запускаю код». Тень выгнулась, захрипела и вдруг успокоилась. Я, затаив дыхание, следил, как мерно вздымается ее грудь, и слушал ровный стук сердца. «Алекса, анализ повреждений». Я взял холодную ладонь тени и сжал ее. Сильное энергетическое истощение, ушибы, незначительные порезы. «Шеф, ничего серьезного, ушибы и порезы, плюс магическое истощение. Интересно, кто ее так?» Ёж почесал в затылке. «Алекса, сгенерируй карту местности на основании данных маячка. Запускаю процесс сгенерации. Мне нужна карта». Я поднял взгляд на ветра, тот кивнул и вытащил из кармана игральную кость. Я уже, наверное, устал удивляться и просто смотрел, как одна из граней кубика засветилась, и на стене появилось изображение подробной карты местности. «Вот наше местоположение», — ветер показал пальцем на середину длинного ряда домов, а я забрал ключ-пластинку из кармана тени и положил его на стол. «Сейчас нужно, чтобы составленная Алексой карта наложилась на изображение на стене. Увы, визуальные образы мне пока не давались, и пришлось прокладывать маршрут, ориентируясь на слова помощника. Через 10 минут и один сломанный карандаш, мы втроем смогли увидеть весь путь, который проделала тень. Значит, дошла до города, села на мобиль», — бормотал Ёж, ведя пальцем по линиям, «доехала до пересечения Знаменской и Литой улиц, свернула, дальше по прямой до центра, прошла здание городского суда насквозь, пересекла переулок Соломонова, а потом, там же тупик, вернулась». Приподнял бровь ветер. «По крышам прошла, думаю», — пожал плечами Ёж. «Там низкие здания, всего два этажа, а первый, наполовину утоплен в землю. Забраться по трубе или по выступам для тени, расплюнуть». «Так, куда она пошла дальше?» «На рынок», — кивнул ветер, глядя на карту. «Там самое место для слухов. Здесь ее уже ждали», — добавил я, слушая голос Алексы. «На одном пятачке слишком долго ходила. Может, там очередь была, и наша сладкоежка хотела купить конфеты?» «Ты видишь у нее кулек конфет?» — строго спросил я. «Нет, шеф, но, может, отобрали потом? Что там за здание?» Я обернулся на ветра. «С виду обычный магазин. Я проходил мимо, когда искал, кому продать содержимое ящиков. Хренощиков». Вдруг отозвалась тень и открыла глаза. «Там подпольный клуб игроков. Для прикрытия они используют барахолку на входе, а клуб уже по приглашениям». «Что узнала?» – спросил я, проверяя данные заклинания. «Магия уже нашла все повреждения и ускорила процесс заживления, а вот с истощением ничего сейчас сделать нельзя было, так что тень могла спокойно разговаривать с нами, а вот подняться сил у нее уже не осталось. Про склад знают, но чаще упоминают про разборку, а не захват товара. Нас никто не видел и не слышал. Наемники никогда не признаются, что покинули пост ради красотки. Засмеют. Так что это была рядовая встреча». Она приподнялась на локте, поморщилась и на мгновение застыла. Потом провела над одеждой рукой и с прищуром глянула на меня. «Увидела мое заклинание?» Дальше что? Я решил вернуть ее к интересующей меня теме. Я послушала, что говорят на рынке, узнала, что один из мелких сошек торчит на местной барахолке. Сунулась туда. Пришлось покрутиться между стеллажами, изображала саму любезность, выплюнула она, а потом каким-то придуркам пришло в голову грабануть магазинчик. Зашли сзади, я даже не успела их увидеть. Меня быстренько оттеснили к остальным, а я ж под иллюзией. Думала, послушаю да смоюсь. Пришлось почти полтора часа сидеть, пока один из придурков возьмет то, что ему нужно. Она надувала губы и закатывала глаза, еле дождалась, пока он свалит. Так бы и пристукнула его. Потом еще какая-то дура привязалась. А чего его не пристукнуло-то? Заржал еж. Так, я ж в образе молоденькой девчонки была. Огрызнулась тень. Сразу бы возникли вопросы. А он еще стоял и орал про конец света. Про какой конец света, не понял я. Да хрен его знает, Тим. Мол, видел большую группу людей, обвешанных рюкзаками, как в поход. Они ему сказали, что, мол, они ищут место, где появился супермаг, посланец небес. По крайней мере, так он сказал. Переврал, задницей чувствую. Кричал, что пришел мессия и скоро землю поглотит тьма. Бред какой.